Глава 15. Немного ранее. Зоя. Мне нелегко говорить на эту тему, Зоя, но думаю, я все же должен с тобой поделиться. Хочу, чтобы ты знала, я не родной отец Жени. Поднимаюсь с кровати, сажусь прямо, стирая слезы с лица. Они больше не бегут по вискам. Мое внимание переключилось на Туманова и его проблемы с сыном. Не родной отец. А он ему не сын. Неужели? Честно, не ожидала. Понадобилось несколько минут, чтобы переварить эту информацию и принять ее. Поэтому у вас разные фамилии? Но тогда... Нет, не поэтому. Юрий поднялся на ноги, походил немного по комнате, разминаясь. Женя считал, я своими скандалами довел мать до суицида, и она погибла. Он, будучи ребенком, часто видел и слышал наши ссоры. Возможно, даже увидел, как я с пылу ударил Элеонору. Ударил я ее всего пару раз, именно в тот момент, когда получил результаты теста ДНК и еще когда поймал на измене в отеле. Это был такой сильный порыв, я впервые поднял руку на женщину, сорвался. «Сколько было Жени на тот момент?» — тихо шепчу. «Мне правда трудно об этом говорить», — выдыхает. Нелегко признать себя идиотом. Понимаю. Я любил ее, Зоя. Доверял. Юрий подошел ко мне, присел передо мной на корточки. Теперь он смотрел на меня с сопереживанием. Потому мне, как никому другому, знакома твоя ситуация. Я знаю, что такое предательство от самого любимого человека. Я не знаю, в какой момент Эля испортилась и что на это повлияло. Может, моя постоянная занятость. Может, у нее с головой были проблемы. А может, все это разом, — перевел дыхание. Она завела себе на стороне любовников и Женю родила от другого мужчины. «Вы знаете, кто это?» — качает головой. Как оказалось, у нее было несколько мужчин, и встречалась она с ними, когда я был в командировках. Один из них — мой конкурент. Лицо Юрия стало мрачным и холодным, как металл. Я не смог это выяснить. Может, его отравили, когда Жене было 3 года. А потом подумал, какой уже смысл? Что сделано, то сделано. Жене было 6 лет, когда я узнал, что он не мой. Как я мог найти всех мужиков, с которыми она крутила краткосрочные интрижки? Но тайна становится явью. Я все же застукал Элю за изменой. Пьяную или под наркотой в номере отеля, активно скачущую на каком-то ушлепке. В тот день я был сам не свой. У меня дыхание перехватило от его рассказа. И я его понимаю. 6 лет воспитывать и содержать чужого ребенка от предательницы и проститутки. Кошмар. У этой женщины не было совести. Как так можно? Я спрашивал у Эли, орал на нее. Что тебе не хватало? Зачем ты со мной так поступала? А она в ответ. Ты слишком скучный, закрытый, как ледышка. Любишь только свою работу и помешан на власти. Сейчас меня удивил Юрий. Он решил мне открыться. Говорил о таких личных вещах, а мне хотелось выслушать его и поддержать. Представляю, сколько лет он все это в себе копил, боясь с кем-то поделиться. Интересно, что он осмелился поделиться своей болью именно со мной. Мне кажется, я для него значу нечто большее, чем просто жена его сына. Но это, конечно, не повод изменять. Можно же было поговорить. Хотелось встать на его сторону. Так жалко его стало. Думаю, он говорит правду. Чтобы настолько искренне играть, нужно уметь. Юрий далеко не актер. Он держит в себе эмоции, не показывает их. Такая у него особенность. А тут я увидела поразительный спектр в его глазах, которые, к слову, будто наполнились влагой. Но он это скрыл. «Может, ты догадалась, но я не смог отказаться от Жени. Я любил его. И люблю сейчас, несмотря ни на что. Я присутствовал на родах, взял его впервые в руки прямо в родзале, а потом заботился, как мог и умел. Он был таким крошечным, так громко кричал. Мое сердце билось на грани, даже слезы на глазах навернулись. Я, Зоя, был счастлив». Я мечтала о сыне, о наследнике. Мурашки по спине пробежали. Вот это накал! С какими особенными чувствами интонацией, мимикой он вспоминал об этих моментах. Тогда даже мысли не было сделать тест. В чем-то он был похож на меня. Характер, внешность, активности хоть отбавляй. Или мне просто так казалось? Я был слепо влюблен в свою жену и словно ничего не замечал. А потом любовь превратилась в осколки. Узнав, что она мне изменяет, еще и периодически употребляет, я мгновенно ее возненавидел. Последние 2 года до ее смерти превратились в частые скандалы. Я сделал тест тайно, даже несколько тестов, в разных клиниках. Готов был ее убить. Сколько же ярости из меня в тот вечер вылилось. Ударил ее, заставил себя уйти, чтобы хоть немного остыть. Не дай бог не переборщить с силой. Выпил. Из окна видел, как она с сумкой выбежала во двор, сев в машину, и все. Тогда я видел Элеонору в последний раз. Я не смог отказаться от Жени. Убеждал себя, что ребенок не виноват в предательстве жены и не должен расплачиваться за ошибки взрослых. Возможно, если бы Жене было несколько месяцев от роду, я бы отрекся от него, но 6 лет. Я очень сильно к нему привязался. Я его полюбил. Такой душевный, в одночасье серьезный и эмоциональный сложный разговор между нами завязался. Мне стало жаль Юрия. Я верила, что он говорит правду. По его глазам было видно, как искренне у него болит от этих воспоминаний и что он действительно переживает. Хотелось его поддержать, посочувствовать. Мы словно оказались в одной лодке, наши чувства были схожи. «Я утомил тебя своей болтовней», — переключившись, спросил. «Что вы? Этот разговор был очень важным для меня, и он помог мне закрыть некоторые неясности. Теперь я, наконец, поняла причину ваших конфликтов. Спасибо, решили довериться мне и открыться». Кивнул. Женя считает меня жестким человеком по жизни, тираном, который просто так ненавидел мать, бил ее, голос повышал, а затем довел до самоубийства. «Но это не так». Переубедить сейчас сына сложно. Это все в его психике детской отложилось. Вскоре с возрастом переросло в устойчивую травму. Фамилию он поменял, потому что не хотел быть Тумановым, не хотел быть связанным со мной. Таким способом показал свой протест, свою ненависть. Если бы вы сказали ему «не могу», слышу нотку страха в голосе. «Это тяжелая тема для меня». Женя не желает меня слушать и избегает контактов. Я жду подходящего момента, чтобы признаться. Вообще, я переживал, что тогда он начнет искать своего биологического отца, а тот окажется каким-нибудь наркоманом или, хуже, преступником. Когда он был еще подростком, я боялся, что он перейдет на темную сторону, сломает себе жизнь. Я прилагал максимум усилий, пытаясь оградить его от этого, зная, какие могут проявиться в нем гены. Такая тяжелая ситуация, не менее тяжелая история. Не знала, что вы прошли через все это. «Ладно, Зоя», — внезапно Юрий изменился в лице, приняв свой обычный сдержанный облик. «На сегодня хватит страстей. Не то ты близко к сердцу примешь чужие проблемы, а ты можешь, я знаю». «Я в полном порядке, правда?» «Мне стало немного легче после нашего общения», — попыталась улыбнуться. «Я поняла, что я не одинока, и мы можем вместе переживать наши травмы». «Вдвоем легче», — добавила я про себя. Неожиданно Юрий дернулся ко мне и обнял. Это был короткий порыв, быстрый, словно раз-два. Просто прислонился ко мне и тут же отошел назад, боясь, будто я его за это покусаю. Я, в свою очередь, почувствовала короткую вспышку жара под кожей. «Зоя, день сегодня выдался напряженным. Тебе нужно отдохнуть, и у меня остались кое-какие дела. Завтра позавтракаем вместе? Хорошо. Знай, я всегда рядом и поддержу тебя в любой ситуации». Киваю, пытаясь выдавить оптимистичную улыбку, потому что он сам через похожее прошел и знает, что такое боль от предательства. «Зоя». Он уже почти вышел, но вернулся, чтобы добавить. «Спасибо, что выслушала. Спасибо, что вы поделились такой личной информацией. Не нужно держать негативные чувства и переживания в себе, они вызывают болезни. Кивает с такой теплотой во взгляде, что опять хочется обняться. Боже, взрослый и здоровый мужик, но мне хочется его пожалеть, поддержать. Опять эти гормоны. Кажется, ему стало легче. Мне тоже. Хорошо мы поговорили. Я рада, что я не одна. И чувствую теперь себя не одинокой. Мы словно два лучших друга по несчастью. Завтра нам нужно будет поговорить. У меня есть план. Озвучу его тебе скоро. Но эту ночь ты переспи с мыслью и дай себе окончательный ответ. Действительно ли ты хочешь забыть Женю и исчезнуть? С этими словами он прикрывает дверь и уходит. Ночью я не очень хорошо спала. Переваривала все то, что услышала и узнала, а еще думала над последней фразой Юрия. Хотя что там нужно было думать? Я хотела новую жизнь. Больше никогда не хотела видеть Евгения, но была уверена, он не отстанет. Дотянет до того, когда будет видно живот, а потом вообще заявит права на сына, и тогда я буду видеть его бессовестное лицо постоянно. Или суд назначит регулярные встречи. В Женю словно вселился маньяк. Может, он сошел с ума? Меня начинала пугать его одержимость. Тем временем он продолжает общаться с Лелькой. Я не переживу, когда увижу его с ее ребенком, когда он у них родится. Тот еще будет позор. А дальше что? Он составит расписание встреч, жена-любовница, по четным и нечетным числам? Или понедельник, среда, пятница? Будет возиться с детьми по графику и втихаря Лельку потрахивать? Нет, нет, нет. Такой расклад меня однозначно не устраивает. Если Юрий сможет, я хочу, чтобы он вывез меня за границу и спрятал от Жени понадежней. Я принимала успокоительные и витамины для беременных, которые помогли мне избежать повышенного тонуса матки. Вчера, когда ехали с Игнатом в больницу, попросила остановиться у аптеки, затем еще забежала в зоомагазин. Рыжик от меня не отходил, спал со мной на кровати и лизал руки, лицо, будто понимал, что я чувствую, и пытался меня полечить своей лаской. Не зря же, говорят, кошки лечат. Если у человека что-то болит, они ложатся на то самое место, которое беспокоит, и засыпают вместе со своим хозяином. Рыжик улегся на моей груди и всю ночь согревал мою душу. А дальше мое утро началось с тошноты. Еле-еле встала с кровати, походила по комнате, сделала легкую разминку, воздухом на балконе свежим подышала, затем приняла бодрящий душ. Чуть-чуть лучше стало. Переоделась и спустилась в обеденную залу, потому что пообещала позавтракать с Юрием. На часах было начало 9 утра. Мужчина уже сидел за столом, просматривая что-то на своем маке, рядом стояла чашка с ароматным кофе. На Туманове белая рубашка с длинными рукавами и черный галстук — традиционная фирменная классика. Ему в любом образе хорошо, но классика, деловой, статный стиль — все же лучше всего. Мне кажется, этот мужчина создан для того, чтобы носить костюмы. Увидев меня, поздоровался. Я ответила также приветливо и присела рядом. Под серебряным подносом меня ждала свежая овсянка с фруктами, горячие тосты с ветчиной и воздушные пончики. Такая вкуснятина, а у меня аппетита ноль. «Ну что, Зоя, как прошла ночь?» Юрий наклонился ко мне, подавая сахарницу. Я кинула себе один кубик в чай и задумчиво помешала напиток. «Я в порядке, а вы как?» «Тоже неплохо. Знаешь, мне лучше стало после нашего разговора. Все-таки хорошо, когда можно с кем-то поделиться». «Согласна. Мы принялись завтракать. Я практически через силу ела, потому что мне нужны были силы, а моему малышу — витамины». «Я всегда знал, что ты особенная». Вдруг заговорил он, продолжая смотреть на меня с какой-то иронией и спокойствием. «В тебе что-то есть особенное. Ты хороший человек, очень милая девушка». «Мне очень приятно». Мило улыбнулась, но ощутила неприятный спазм в желудке. Мне поплохело. Запах бекона не нравился. И очень красивая. Так тихо добавил, что я даже внимания не обратила. Меня сильно затошнило, нужно бежать. Отодвигаю в сторону тарелку и немедленно это делаю. Извините, кое-что в комнате забыла. Я убегаю и едва успеваю до туалета добежать, падаю на колени перед белым другом. Меня рвет. Так плохо. Длится это около 2 минут. Спазмы сложно унять. Как вдруг я почувствовала, как кто-то подошел ко мне сзади и обнял. Перед глазами пронеслась почти вся моя жизнь. По аромату одеколона я догадалась, кто это может быть, после чего уже услышала его голос. «Ты как? Вызвать врача?» Я отстранилась, пряча лицо в волосах, и подошла к раковине. Начала умываться холодной водой, ощущая смущение и стыд. «Господи, еще никто не видел меня в таком позорном состоянии. Юрий Первый. Гордиться нечем». «Не надо врача, наверное, я что-то съела не то». Он подошел ко мне ближе, его горячее обеспокоенное дыхание коснулось моих влажных волос. «Это невозможно, все продукты свежие, ты не могла отравиться». Руки Юрия мягко опустились на мои плечи. Он осторожно развернул меня к себе лицом, заглядывая в глаза. «Не надо, лучше уйдите, мне так неловко». Я сейчас ужасно выгляжу, не говоря уже про запахи. Боже, почему он до сих пор здесь? Нехорошо получилось, он пошел за мной. Я беспокоился о тебе, поэтому пошел следом. Ты вдруг резко такая бледная стала. Ничего серьезного, просто... Туманов меня перебивает, а его голос наполняется громовыми нотками. А теперь скажи мне, Зоя... Сжал пальцы на моих плечах сильнее. Ты беременна?